Ты тоже. Пусть тебе приснится, что ты в моих пылких объятиях, и что я покрываю поцелуями твое тело. Да, да. Доброй ночи, Эльвира, маленькая принцесса. Доброй ночи, мой князь тьмы. Если захочет, он может быть таким любезным. Что ж, вовсе неплохо. На прошлой неделе он прислал мне свою фотографию. Ему лет 50. Говорит, что его рост 185. Но это по фото не проверишь. Скорее стройный, черные бархатные брюки и бежевая рубашка с закатанными рукавами. Правильные черты лица, хорошие. Довольно белые зубы, прямой нос, светлые глаза, коротко подстриженные каштановые волосы, чуть скошенные виски. Похож на университетского профессора, спортивного типа. Словом, вполне. Что-то мне ответит на мое новое объявление. О, завтра узнаю. А я-то пойду на этот ужин в честь Вельда. Это может оказаться забавным, если там будут Селина с Альваресом. Девочка моя, если он пригласил ее выпить в баре, это еще не означает предложение руки и сердца. Да, но... Ладно, это тоже выяснится завтра. Если бы только не нужно было выходить. Я имею в виду наружу, сталкиваться с окружающим миром. Это правда. Чувствуешь, будто выставлен на показ. Вот, верное слово, на показ. Порой мне и впрямь трудно выйти за порог. Я говорила с опытным специалистом, который подтвердил мне то, что сказал Мадзоли. У вас легкая форма агорафобии. Это из-за того, что вы сейчас слегка подавлены. Вам нужно перестроиться, отдохнуть. Месяц под домашним арестом, чтобы внутренне обновиться. Он прописал мне новое лекарство, называется Нозинан, 25 миллиграммов в день, и Лароксил, 3 таблетки утром, днем и вечером. Нейролептик и антидепрессант, классическое сочетание. Половина работающих девушек принимают именно эти средства. Конечно, когда читаешь насчет побочных эффектов, просто мороз по коже. Гастралгия, сухость во рту, липотимия, тошнота, кошмары, головокружение, усиление суицидных наклонностей, сложности с адаптацией, реактивация бредовых состояний. Агорафобия. Не люблю я это слово. Мне чудится жирная ангорская кошка, которая, прикрыв глаза, следит за канарейкой в клетке, готовая наброситься на нее, едва та покинет клетку. Кажется, будто я птица. Мне так одиноко. Стоп, Эльвира. Достаточно негативных эмоций. Доктор рекомендовал тебе баловать себя. Что, если взять немного душистого масла для массажа? Думаю, это пойдет тебе на пользу. Для расслабления нет ничего лучше хорошего массажа. А что, если Рэй лжет? Если он знает, где я живу? Если он пишет мне, сидя в машине, положив ноутбук на колени, припарковавшись напротив моего дома, готовый вскрыть замок. И вообще, после всего, кто гарантирует мне, что он говорит мне правду? Может, он живет где-то совсем рядом? Или он здесь занимается вывозкой мусора? Или еще хуже, работает в нашей больнице и знает меня? Если он влюблен в меня до сумасшествия долгие годы, сошел с ума от меня, сумасшедший. Разрез второй. Сладковатый вкус крови, как волна, лижет мою душу. Я лижу свои пальцы. Она лижет смерть, как рубиновое мороженое, горный ледник, ледяное сердце. Они говорят, что я чудовище, чудно. Такое повышенное внимание к такой низкой женщине. Качаю, раскачиваю, лошадь-качалка. Биение ее сердца ускоряется. Сердце — это гейзер, это источник моей страсти. Источник, да, источник, никогда не иссякающий, неусмиренный поток всех моих бед, имя которым — порок, злой рок, мир жесток. Грязно пенящийся поток извергается у нее между ног, он затопляет меня. Такие должны умереть. Глава вторая. Понедельник. 16 января, после полудня. Операция «Тараканья буря», похоже, увенчалась успехом. Не видно ни единого маленького захватчика, который топорщит усики антенны. Я утомилась. Массаж опустошил меня. Впечатление, будто меня пропустили через центрифугу. И теперь мне придется сохнуть, лежа на диване. Я так изнемогла, что прям там и заснула. Включаю компьютер ослабевшим указательным пальцем. Смотрю, как по экрану плывут маленькие розовые рыбки. Хватит с меня этих рыбок. Взглянем на календарь. Понедельник, 16 января. Я дала Селине согласие насчет ужина. Там будет видно. Доктор Симон спрашивал ее, приду ли я. Уверена, он не нашел свою куртку. Хорошая кожаная куртка на меху. Симон рассказал Селине, что пил кофе со Сьюзи Кью, новым патологоанатомом. Маленькая азиатка, сложение совсем никудышное, да и сексапильно, как ночная рубашка из бумазеи. Чересчур серьезная. Короче, Сьюзи сообщила Симону, что бедная Сандрина, несомненно, до конца была в сознании. Наверное, Симон сильно побледнел, красавчик Симон. Потом Селина изложила мне по минутам свое свидание с Альваресом. Можно было подумать, что от счастья она начнет левитировать. Интересно, как это он заказал ей в баре 4 коктейля «Маргарита»? Затем они отправились ужинать в «Буффало-гриль», где он заплатил за полный ужин из 3 блюд, а потом двинулись к нему. И она сделала ему кофе эспрессо и пару сеансов задранными вверх ногами. Отдаться почти совсем незнакомому человеку в первый же вечер. Однако, к тому же у него дома. Ладно. Согласна, вообще-то Альварес — это антитеза серийному киллеру, но все же в первый вечер. Чтобы закрыть тему, Селина прислала мне СМС. Снимок расплывчатый и недодержанный, видимо, снимала в баре. Они развалились на красном бархатном диване перед низким столиком, заставленным пустыми бокалами. Она приклеилась к капитану, как морской анемон к скале. Комментарий. Классный вечерок. Разумеется, я до посинения изучала фото. Кажется, у Альвареса несколько потерянный вид, но выглядит он элегантно. Рубашка из сжатого льна и брюки ей в тон. Селина. Она в том же водянисто-зеленом прикиде, что и на Новый год. Платье и болеро. Обтягивающее платье и чересчур короткое. Я считаю, что оно делает ее вульгарной, но на вкус и цвет. Во всяком случае, она вульгарна. Как и многие женщины в этих краях. Надо заметить, что здешние стремятся одеваться под цвет окружающей среды. Зеленый оттенка пальмовых листьев, песочно-желтый, цвет морской синевы, красного феррари, свежевыжатого апельсинового сока. К тому же нос у Селины красный. Чтобы покончить с этим, я нажимаю разъяренным пальцем на «удалить». Как болят ноги. Ступни совсем потрескались. Массажистка говорила мне, что надо регулярно втирать ароматическое миндальное масло. Сенсация! Выйдя из салона красоты в совершенном изнеможении, я обнаружила сеньора Рики Альвареса собственной персоной, который поджидал Селину, заканчивавшую смену. Свежевыбритый. В чистых джинсах и свитере цвета морской волны. Не хватало только букетика цветов и простодушного вида. «Вы не на работе?» — спросил он меня. «У меня отпуск», — ответила я. «Снова она с ее запахом нежным», — бросил он мне, направляясь к закусочной напротив больницы. Я спросила его, что нового насчет этой несчастной Сандрины. «Идет расследование». «Фантастика! А еще что?» Он взглянул на часы. «Селина появится не раньше, чем через четверть часа». Он вздохнул. «Хочется выпить кофе». «Окей, мой капитан!» — откликнулась я. Он искоса посмотрел на меня, будто это такое уж наказание выпить со мной кофейку, вместо того, чтобы накачиваться со своей неряхой. В кафетерии было пусто и попахивало дезинфекцией. Мы уселись в неоновом освещении.